7 мая во второй день продолжал свою работу 7-й съезд Трудовой партии Кореи. Первый секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чун Ын продолжал отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи. По окончании его выступления все участники с бурными аплодисментами подняли возгласы «Мансе». Были выступления, направленные на то, чтобы беспрекословно выполнить программные задачи, намеченные в отчетном докладе Центрального комитета Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын. Выступали Ким Гинам, Ли Мюн Су, Чо Юнг Чун, Пак Пон Чжу, Чан Чоль и другие представители провинциальных парторганизаций. Они целиком одобрили отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын. Они воздали дань наивысшей чести Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, основателю и строителю авторитетной и сильной Трудовой партии Кореи, а также дань наивысшей славы Ким Чен Ыну, который гениальным идейно-теоретическим умом и неузаурядным руководством создает эру блестящего расцвета в укреплении и развитии нашей партии. Доклад Ким Чен Ына, продолжали выступавшие, является гордым итогом славных побед, достигнутых нашей партией и нашим народом в отчетный период в революции и строительстве нового общества под знаменем великого кимрсенизма Ким Чен Ризма, а также энциклопедической политической программой, дающей исчерпывающие ответы на все вопросы, встающие в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи, в строительстве сильного социалистского государства, осуществлении объединения Родины и превращении всего мира в независимость. Доклад Ким Чен Ына служит программным руководством, ярко осветившим путь к активизации преобразования всей партии и всего общества на основе кимрсенизма Ким Чен Ризма, путем дальнейшего утверждения стройной системы партийного единого руководства согласно требованиям периода скачка в осуществлении революционного дела Чучжи. Нашу партию, которую основал Ким Ир Сен и развивал Ким Чен Ир, возглавляет Ким Чен Ын, благодаря чему она стала революционной партией чучжейского склада, беззаветно верной идеям и делу вождя, несокрушимым монолитом, где установлены система единых идеологий и система единого руководства, а также настоящей партией-матерью, которая со всей ответственностью заботится о судьбе народа, высоко неся знамя народной массы превыше всего. Благодаря наличию самобытной политики Суньгун Трудовой партии Кореи и ее суньгунскому руководству, народная армия превратилась в армию вождя и партии и в непобедимые сильные революционные вооруженные силы. Заложился надежный фундамент самозащитной оборонной промышленности, а в противоборстве с империализмом и Соединенными Штатами Америки, продолжавшимся из века в век, сотворились полные побед военные чудеса. Благодаря мудрому руководству партии, которая уже давно считала вопрос молодежи важнейшим вопросом, от которого зависит перспектива революции и судьба государства, и прилагала неустанные усилия, 5-миллионные наши юноши и девушки образовали надежный резервный фланговый и дозорный отряд Трудовой партии Кореи, члены которого крепко вооружены революционным духом Пекту, духом порывистого ветра Пекту, ярко демонстрируется мощь молодежной державы. В последние годы, несмотря на отчаянные попытки американских империалистов и враждебных сил изолировать и раздавить нас, одно за другим происходили поражающие людей мира великие события, ярко продемонстрирован дух великого скачка и великого новаторства Суньгунской Кореи, дышащей молодостью. Это славные плоды того, что все партийные и беспартийные трудящиеся беспрекословно претворяли в жизнь революционную мысль наступательного характера нашей партии и дух собственной крепкой силы превыше всего. Выступавшие выразили твердую уверенность в непобедимости социализма нашего образца и окончательном торжестве революционного дела Чучжи и Суньгун, так как все воины и жители страны могучей поступью продвигаются вперед под руководством Ким Чен Ына, высоко неся красный стяг Трудовой партии Кореи. Они также выразили твердую решимость, несмотря ни на какие трудности, всегда твердо верить и поддерживать только Ким Чен Ына, глубоко храня в сердцах как кредо преданности партии вождю, а также беспрекословно выполнить боевые задачи, намеченные на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Съезд продолжается.